кончил, его повеление было исполнено скоро. Чисто омывшись, оделись богато, как будто на праздник все, хоровод учредили рабыни, певец богоравный цитру, настроив глубокую в них, пробудил вожделение сладостных песней и стройно живой хороводные пляски. Дом весь от топанья ног их гремел и дрожал, и окружность вся оглашалась пением звучным рабов и служанок. Всякой по улице шедший, музыку и пение слыша, думал, решилась свою пировать напоследок царица свадьбу, неверная, мужа избранного сердцем дождаться, дом многославный его сохраняя она не хотела. Так говорили они о случившемся в доме, не зная. Тою порой Одиссея в купальне омыв, Евринома тело его благовонным оливным елеем натерло, легкий надел он хитон и богатый облегся хламидой. Дочь же великая Зевса его красотой озарила, станом возвысила, сделала тело полнее и густыми кольцами кудри, как цвет гиацинта ему закрутила. Так серебро, облекая сияющим золотом, мастер девой Паллады и богом Гефестом, наставленный в трудном деле своем, чудесами искусства людей изумляет. Так Одиссея украсила дочь светлоокая Зевса. Вышед из бани, лицом лучезарный, как бог, возвратился он в пировую палату и сел на оставленном стуле против супруги. Глаза на нее устремив, он сказал ей: «Ты непонятная, боги владыки Олимпа не женским, нежно уступчивым сердцем, но жестким тебя одарили. В свете жены не найдется, способной с такой нелаской так недоверчиво встретить супруга, который по многих бедствиях к ней через 20 отсутствия лет возвратился. Слушай же, друг Евриклея, постель приготовь одному мне, лягу один я, когда в ней такое железное сердце».